Московский лес, Воробьевы горы, ГЗ МГУ. Значит, больше тот тип в плаще не появлялся? Мартин, он сидел на трехногом табурете в несвежей майке-алкоголичке и ветхих темно-синих трениках со штрипками и пузырями на коленках, уныло покачал головой. Заветный граненый стакан он держал в опущенной руке, благо тот был безнадежно пуст. Пол-литровая бутыль самогонки и грибовухи опустела после визита Егора, и теперь старый алкаш страдал от неопределенности бытия. «Нет, говорю же, я уже так и так к Семагину присматривался. Он, сволочь, с тех пор заперся у себя в лаборатории и что-то там экспериментирует, во!» Сложное слово далось ему с трудом, но далось, что свидетельствовало о том, что до достижения блаженного состояния отрешенности от мира было еще далеко. «Чем именно он занят, не в курсе?» «Да мышами своими, которые однодневки, чем же еще?» Мартин скривился от отвращения. «Которые всего трое суток живут и даже успевают за это время дать потомство. Переворот, понимаешь, готовит в науке, живодер. Я уж хотел стебельком грибницы клетку им отворить, чтобы разбежались. Не вышло. Запоры, мля, крепкие». «А зачем?» — осведомился Егор. «Ну, разбегаться этим мышам зачем? Все равно же сдохнут максимум через 3 дня». Об исследованиях профессора Семагина он узнал чуть ли не в первые дни своего пребывания в ГАЗе. И даже присутствовал на лекции, когда тот объяснял студентам-биофаковцам суть своих достижений. Фокус был в том, чтобы предоставить ученым-биологам генетически идентичных теплокровных существ, чьи поколения сменялись бы раз в сутки, что позволило бы работать с генами млекопитающих со скоростью, ранее доступной только на мушках-дрозофилах. «Отчего он?» – логично возразил Мартин и икнул, уставившись потухшим взором на стакан. Содержимого в нем, увы, не прибавилось. Такой аргумент крыть было нечем. Оставался единственный разумный в подобной ситуации ход. Егор вздохнул, извлек из-за пазухи плоскую стеклянную бутыль. При виде ее собеседник немедленно оживился. «Коньяк?» «Старый Кёнигсберг», — подтвердил Егор. «Вчера у барахольщика выменял 2 бутылки на кофе в зернах. Кофе он прихватил в шинке у шмуля в качестве обменного средства, по универсальности мало уступающего ходящим по всему лесу желудям». Мартин, разобрав на этикетке название напитка, состроил скептическую гримасу. Но от ядовитых высказываний о гадости, которую взяла моду пить нынешняя молодежь, воздержался и протянул стакан. Егор звякнул горлышком о край, и ароматная коричневая струйка полилась в граненое стекло. Наполнив легендарную емкость до краев, он чокнулся полупустой бутылкой и вслед за Мартином приложился к горлышку. Коньяк был хорош, чтобы не воображал себе старый алкаш. Оно и неудивительно, после 30-летней-то выдержки в развалинах одного из московских ароматных миров. «Ладно, пес с ним, с Семагиным», — спросил Егор, прикончив бутылку. «А второй, Семибоярский, с ним-то что?» «А что с ним сделается?» Мартин мучительно икнул. «Пока Семагин мышей пасет, этот хрен студенток с биофака трахает по 2 штуки за раз. Неплохо так устроился, падла галстучная». «Каких таких студенток?» «А я знаю», — возразил Мартин. Глаза его быстро затягивало мутью. «А то как же, сам их, небось, уже успел опробовать». Кроме своего граненого стакана и поистине энциклопедических знаний в области мифологии, слухов и легенд московского леса, Мартин славился тем, что, несмотря на свои немалые годы и изрядно потасканный вид, пользовался неизменным успехом у женской части населения ГЗ, особенно у студенток младших курсов, которых он водил в свой темный закуток под лестницей и учил там дурному. Что касается Семибоярского, то тот не раз уже попадался на сомнительных историях с первокурсницами и даже получил за это предупреждение от факультетского начальства. В иное время Егору было бы наплевать на амурные похождения сластолюбивого доцента, но сейчас это открывало некоторые любопытные возможности. Правда, с расспросами следовало торопиться. Коньяк, пролившийся на старые дрожжи, вполне мог вывести его источник информации из строя на сутки, а то и больше. А нельзя уточнить, с какими именно студентками он собирается замутить. «Попрошу Татьяну, пускай наведет справки, а я пока подготовлю кое-что. Доцентику нашему понравится». Егор не был в ГЗ больше недели, и хорошо зная неистовый темперамент подруги, которую люди недалекие упорно продолжали считать типичной серой мышкой, предвкушал весьма горячую встречу. И не ошибся. Прошло не меньше 2 часов, прежде чем восторги любовников несколько поутихли. И он смог завести разговор на интересующую его тему, а именно о пассиях доцента Семибоярского. Расчет был верен. Татьяна, разгоряченная после постельных утех, склонна была обсуждать интимную жизнь обитателей ГЗ, отдавая предпочтение историям не просто сомнительным, но откровенно скандальным. Такая уж была у нее привычка, разительно контрастировавшая с образом строгой, суховатой сотрудницы университетской библиотеки. Егора же подобные разговоры откровенно заводили. Особенно когда подруга надевала в дополнение к шелковым черным чулкам, составлявшим в данный момент весь ее гардероб, очечки в тоненькой оправе. И в таком виде пускалась в рассуждения, время от времени, прерывая их эротическими экспериментами. Так оно, в общем-то, и вышло. Стоило ему завести разговор о групповом сексе в формате ЖМЖ, которому якобы склонны некоторые из первокурсниц, Татьяна сначала мило наморщила носик, фу, какие пошлости, потом обвинила его в склонностях к грязным извращениям и тут же, без перерыва, стала развивать предложенную тему. Дальше Егору оставалось только направлять разговор, весьма, надо признать, возбуждающий, в нужное русло, а именно к привычке некоторых первокурсниц решать вопросы с зачетами самым что ни на есть простым способом, а также о преподах, упомянутым привычкам потакающим. Через полчаса он уже знал все. И фамилии студенток, с которыми намеревался развлечься Семибоярский, и группы, в которых они учатся, и даже от каких именно хвостов девицы намеревались избавиться в постели с доцентом. «Воистину», — подумал Егор, — «ГЗ в нынешнем своем ни на что не похожем состоянии всего лишь большая деревня, где решительно невозможно что-то скрыть, во всяком случае от того, кто не лишен хотя бы минимальной наблюдательности». Татьяна, этим качеством отнюдь не обделенная, знала даже, где должна состояться встреча. Разумеется, не у Семибоярского, его 3-комнатной квартире, которую он занимал на правах преподавателя. И не в общежитии у студенток. Первокурсницы то ли старались соблюдать видимость приличий, то ли заботились о том, чтобы не спалить сладострастного доцента, от которого рассчитывали в будущем получить немало пользы. Места для подобных развлечений в ГЗ вообще не было проблемой. Общежития и жилые корпуса, рассчитанные на в 10 раз большее число обитателей, оставались в основном в запустении, так что студенты и сотрудники, кто помоложе, обустраивали там уголки для вечеринок, романтических встреч, оргий с кое-какими небезобидными лесными порошочками, а чаще для обыкновенных пьянок. Так и собирались поступать пассии Семибоярского, но сами, за отсутствием житейского опыта, вопроса решить не смогли. И обратились за помощью к подруге-третьекурснице по стечению обстоятельств, оказавшейся Татьяниной подружкой. Если Егор вообразил, что цель расспросов останется для подруги тайной, то он горько ошибался. Татьяна, закончив объяснение, огорошила его требованием. Либо молодой человек прямо сейчас немедленно изложит все детали затеянной интриги, либо она попросту сорвет намечающуюся групповушку и пусть дальше добывает информацию где хочет. Пришлось соглашаться. Острый ум и упрямство подруги мало уступали ее темпераменту, и уж это Егор успел понять за то недолгое время, что они были вместе. Но, честное слово, у него и в мыслях не было рассказывать, зачем понадобилось добывать компромат на Семибоярского, и уж тем более посвящать девушку в загадочную историю со странным гостем Семагина и тайным подземным ходом, обнаруженным Мартином. Он ушел от Татьяны только под утро, чувствуя себя выпотрошенным во всех отношениях. Подруга вытянула из него все. И напоследок заявила, что если он намеревается обойтись в этой истории без ее участия, то лучше бы ему эту мысль отбросить, как несостоятельную, прямо сейчас. И мило улыбнувшись на прощание, посоветовала зайти к Шапира, попросить старенький Фед и целлулоидную черно-белую, не подверженную разрушительному воздействию леса, пленку. «Пригодится, любовничек». После чего уселась, как была в халатике на голое тело, чистить подаренный командиром партизан Маузер. «Вот и имей после этого дело с девицами», — сокрушался Егор, выколачивая подошвами дробь вниз по мраморной лестнице. «А с другой стороны, куда без них? Совершенно никуда. А главное, незачем». «У меня он все выложит», — ласково сказал Мартин. Белый жезл в его руках описывал замысловатые дуги. К полу от него тянулись тонкие полупрозрачные нити. Они свивались в тонкие жгутики, удлинялись и ползли к сидящему на столе человеку. Несчастный был в одних трусах. Торс его и ноги были крепко примотаны к ножкам и спинке. Руки связаны за спиной и тоже прикручены к стулу. Он косил выпученные, налитые кровью глаза на шевелящиеся отростки, дергался и глухо мычал. Издавать более осмысленные звуки мешал заткнутый в рот носок. «Может, вынуть кляп?» — предложила Татьяна. Она только что отщелкала полную кассету на Феде и теперь сидела напротив пленника, вертя в руках древний фотоаппарат. Подарок чекиста болтался у нее на бедре, в деревянной кобуре-прикладе со всем полагающимся кожаным обвесом, включая кармашки для запасных обоим, шомпол и чехольчики для прочих принадлежностей. «По-моему, он хочет что-то рассказать, нет?» «Заорать он хочет», — возразил Егор. «Громко и противно. Или объяснять, что мы не имеем так права с ним поступать. Оно нам надо? Прибежит еще кто. Объясняйся, что мы тут делаем с уважаемым человеком, преподавателем». «Скажем, практикуем это, БТСМ», — нашелся Мартин. «Они поверят? Девчонок предъявим в качестве доказательства». «Так они сбежали». Запланированная операция пока развивалась как нельзя лучше. Заговорщики заняли подсобку в дальнем конце коридора. Мартин, пользуясь белым жезлом, запустил шпионские отростки грибницы в интересующую их комнату. И когда участники разоблачились и приступили к своим играм, Егор скомандовал «вперед». Дверь вылетела от могучего пинка. Участники оргии, застигнутые в самый интересный момент, замерли, предоставив возможность Татьяне сделать несколько отличных кадров. После чего обе первокурсницы, на которых цыкнул Мартин, сгребли в охапку своей тряпочки и подались в бега, а троица заговорщиков осталась на месте несостоявшейся оргии. Как выяснилось, с отчетливым садомазо-уклоном. «Ну тогда плетки и ремни покажем. Они-то никуда не делись». Мартин кивнул на аксессуары, разбросанные по обширной кровати, занимающей всю середину комнаты. Егор подумал и отрицательно покачал головой. «Не, обойдемся пока без публичности. Пусть он хорошенько проникнется ситуацией, поймет, что орать сейчас вредно для здоровья. Тогда и вытащим кляп». Жгутики тем временем добрались до ножки стула, оплели его и поползли вверх. Когда первый из отростков коснулся обнаженной кожи ноги Семибоярского, тот задергался еще сильнее, так, что стул едва не опрокинулся. Егор едва успел подхватить спинку и утвердить его на место. «Ты бы полегче, дядя. Нам-то, в общем, пофиг, мы тебя и лежа можем допрашивать. А ты не долез, голову расшибешь, бинтуй потом». Пленник не внял его словам. Он судорожно дергался и скашивал взгляд вниз, пытаясь увидеть стебельки грибницы, неумолимо подбирающиеся к нижнему краю единственного оставшегося у него предмета гардероба. Вот они нырнули под ткань, поползли к паху. «Погоди!» — Егор сделал жест Мартину, и тот неохотно остановил рост грибницы. «Ну что, будешь говорить?» Семибоярский бешено завращал глазами и закивал так старательно, что двойной подбородок звонко зашлепал по жирной белой груди. «Кричать не станешь?» Доцент истово замотал головой. «Не стану, не стану, только уберите!» «Ну хорошо, поверю». Егор взялся пальцами за краешек свисающего изо рта пленника носка. Тот был весь мокрый от пропитавшей его слюны. «Но учти, если вздумаешь заорать, Мартин вмиг раздавит этими милыми отростками, сам понимаешь что. Тогда уже ори не ори, поздно будет. Раздавишь ведь? А то как же!» — жизнерадостно отозвался алкаш. «Обязательно раздавлю! Как можно не раздавить?» На этот раз Семибоярский даже не замычал в ответ. Обвис на веревках, бессильно уронив голову на грудь. «Он там у вас не помер?» — обеспокоенно спросила Татьяна. «А то возись потом с трупом». «Грибница приберет», — заверил девушку Мартин. «Надо же ей тоже иногда чем-то питаться. Чисто будет, даже капли крови не останется. Грибы, они завсегда на падали всякой произрастают. А кости потом в мешок спрячем и вынесем на помойку, что ли». Егор склонился к Семибоярскому и прислушался. «Вроде дышит», — сообщил он спустя минуту спутникам. «Тань, достань из сумки пузырек с нашатырем. Надо бы поторопиться, а то засиделись мы тут». Он повел открытой склянкой под носом пленника. Тот дернулся, открыл глаза и замычал. На этот раз мычание более напоминало хрип. «Не любит он нас», — огорченно прокомментировал Егор. «А что делать? Как говорили еще до зеленого прилива, ничего личного, просто бизнес. Ты как, не передумал? Будешь говорить?» И, брезгливо скривившись, вытащил изо рта доцента кляп. Семибоярский судорожно закашлялся. «Накось, глотни». А зубы доцента застучало горлышко стеклянной фляжки. По комнате распространился сивушный запах грибовухи. «Ну что, готов?» Кивок. «Тогда первый вопрос. С кем Симагин встречался в своей лаборатории 3 дня назад? Мы точно знаем, что ты при этой встрече присутствовал и не можешь не знать». «Еще!» – прохрипел Семибоярский, указывая подбородком на флягу. Егор поднес ее к губам. Доцент надолго присосался к горлышку, сделал несколько глотков, оторвался, снова закашлялся. «Вопрос повторить?» – осведомился Егор. «Не надо!» – просипел Семибоярский. Грибовуха струйками стекала у него по подбородку. «Я все скажу. Только уберите эту пакость!» – и указал глазами вниз на трусы. «Убери пока!» – великодушно распорядился Егор. «Клиент все осознал и готов к сотрудничеству». Белесые отростки послушно втянулись обратно в жезл, сопровождаемые недовольным бурчанием Мартина. Семибоярский проводил их затравленным взглядом, глубоко с сипением втянул в себя воздух и заговорил. «А он не настучит?» — спросила Татьяна. Она не отрывала взгляда от двери, за которой скрылся клиент. «Вот пойдет сейчас к коменданту и закатит скандал». «Не решится», — покачал головой Егор. «Не тот типаж. Хитрый, расчетливый, трусоватый. К тому же крепко держится за свое место. А после такого скандала его не только в московском филиале, и в Твери терпеть не станут, и в Сколкове. Да и в Новосибирске спрятаться от позора не получится. В наше время ничего не скроешь, а в университетской среде в особенности». В Тверь после «Зеленого прилива» перебрался Московский университет. И за 2 десятка сумасшедших лет, последовавших после этой катастрофы, город превратился в главный научный центр Российской Федерации, подмявший под себя чуть ли не всю фундаментальную науку страны. Его крупнейшие филиалы прочно обосновались в Сколкове и Новосибирске, не считая, разумеется, самого известного московского филиала, расположенного, как и сотню почти лет назад, на Воробьевых горах, в знаменитой сталинской высотке. «К тому же, свидетели где?» – вкрадчиво осведомился Мартин. «Нет ведь свидетелей. А наплести что угодно можно». Егор согласно кивнул. «Свидетелей и правда нет. Как и вообще любых доказательств того, что заговорщики подвергли уважаемого доцента Семибоярского допросу. Насквозь незаконному и нарушающему права человека, которые, в отличие от остальной территории леса, в ГЗ все-таки соблюдались». «А что нам оставалось?» – осведомился Егор. «По-хорошему, он говорить не хотел, вот и пришлось». «Действительно, застигнутый на жареном, Семибоярский хоть и испугался, но сразу начал возмущаться, пугать незваных гостей дисциплинарными взысканиями, изгнанием из ГЗ и прочими карами. К счастью, к подобному развитию событий они подготовились заранее». «Ничего не оставалось», – не стала спорить девушка. «Только Семибоярский ведь этого не забудет, пакостить начнет, а возможности у него ого-го». «У него возможности, а у нас пленочка», — Егор потряс Федом. «Я вот отберу кадры поэффектнее, отпечатаю и отошлю ему. Мартин, сможет твоя грибница конвертик под дверь подсунуть?» «Запросто, хоть письменный стол». «Вот и отлично. Чтобы не забывал, что вести себя надо хорошо. А вообще-то ты права. За ним нужен глаз да глаз. Глядишь, всплывет еще что-нибудь интересное. И про самого доцента, и про его патрона. Это же надо такое удумать, с СВЛ снюхаться. И где? Здесь, в ГЗ». Возмущение Егора легко было понять. На Воробьевых горах, как, впрочем, и много где в лесу, с настороженностью относились к засевшим в Останкинской древобашне сектантам. В главное здание их не пускали, а вести дела с адептами церкви Вечного Леса считалось здесь дурным тоном. Но, похоже, Симагин и его подручный позволили себе нарушить эти негласные запреты. «Что ж», — ухмыльнулся Егор, — «кто не спрятался, я не виноват». «Думаешь, застукать их в момент переговоров?» — Татьяна по-своему истолковала ухмылку любовника. «Сначала выследить с помощью грибницы, а потом вломиться?» — Егор покачал головой. «Хотелось бы, да не выйдет. Во-первых, у себя в лаборатории Симагин — царь, бог и воинский начальник. Внезапного налета, скорее всего, не выйдет. А во-вторых, не нравятся мне эти гости. Кто знает, что они с собой притащат в ГЗ. Или уже притащили. Недаром Мартин учуял что-то такое там, в подвалах. «О, чуял!» — кинул старый алкаш. «Трындец полный я там учуял. И черную пыль, как в мертвых кварталах. Да ты сам, небось, знаешь. Приходилось». «Приходилось. Потому и не хочу пускать ее в ГЗ. Поступим по-другому. Что там сказал Семибоярский? Когда тот тип собирается нанести новый визит?» «Завтра, в 5 вечера». Татьяна поглядела на часики, украшающие ее запястье. «В смысле, уже сегодня?» «То есть у нас почти сутки. Отлично. Успей смотаться в одно местечко. И надо бы навестить Шапира, пока он еще не заснул. Понадобится 20 литров его огнесмеси. Пусть прямо сейчас и начинает». «Огнесмесь?» Татьяна с подозрением сощурилась. «А ну, колись, куда собрался?» Егор сдержал вдох. Он-то хорошо знал этот прищур. «Есть одно местечко. Недалеко. За утро обернусь. За пределами ГЗ?» «Да, между Вернадского и Ленинским. Улица Коперника. Там порушенные сталинские 8-этажки. Вот между ними и во дворах...» «Я с тобой», — заявила Татьяна таким тоном, что стало ясно. «Спорить бесполезно. А то засиделась я что-то в ГЗ. Надоело». Неуемная тяга подруги к авантюрным приключениям раньше ставила Егора в тупик. Теперь он привык. Или это все библиотекарши такие? Что с тобой поделать? Тогда я на кафедру, а ты заскочи к себе и переоденься. Наколенники с налокотниками не забудь. Не исключено, придется поползать по битому кирпичу. Через 1.5 часа встречаемся внизу в вестибюле. «А выпустят?» — сомнением спросил Мартин. «Ночь все же...» «Спрошу у Шапира пропуск. А ты, кстати, давай со мной. Поможешь ему с огнесмесью?» «Помогу. Куда денусь?» — согласился Мартин. «Сколько, ты сказал, нужно? 15 литров? 20? Ежели все компоненты в лаборатории найдутся, то до утра управимся». «Если не найдутся?» «Тогда до полудня. Ты шагай-шагай, студент». Московский лес. Улица Коперника. Вентиляционный киоск, как ему и полагалось, торчал между 2 полуразрушенными кирпичными зданиями. С третьей, открытой стороны двора, выходившей на узкую улочку, следы которой до сих пор можно было различить в глухих зарослях, проглядывал за огромными липами огрызок купола московского цирка. К удивлению Егора, уцелевшие металлические листы почти не потускнели за эти 50 лет и весело блестели на солнышке. Может, и верно говорили, что в советские времена главный цирк страны был покрыт остродефицитным титаном. Громадный раскидистый граб торчал из пролома купола, подобно чудовищный бонсай из дизайнерского, выполненного в футуристическом стиле цветного горшка. Егор уже не первый раз любовался этим зрелищем. Правда, на этот раз он имел возможность обозреть композицию с разных сторон, поскольку на улицу Коперника они с Татьяной добирались поверху, не прибегая к подземным коммуникациям. Недолгий поход обошелся практически без приключений. Лишь раз из густых зарослей акации, каждый куст высотой не меньше 5 этажей, на них сверкнули желтые глаза особенно крупного баюна. Саблезубая кошка проводила незваных гостей гортанным шипением, но связываться не решилась, вильнула обрубком хвоста и скрылась в зеленом сумраке. «Мирные они тут», — прокомментировал Егор, увидав, что подруге сделалось от этой встречи слегка не по себе. «Да из чего им на нас бросаться? Пищи навалом, котят рядом нет, а леса на всех хватит, и на людей, и на баюнов, и на всякую прочую живую тварь». «И на чернолесских гадин тоже?» — с ехицей в голосе осведомилась Татьяна. «Шипомордников, скажем, или тех же кикимор?» «Представь, на них тоже. А ты как думала?» «Чернолеск, как ни крути, тоже часть всего этого». Егор обвел руками вокруг себя. «И сдается мне, часть необходимая, иначе откуда бы он взялся?» «Трен, друид мой знакомый, любопытно на эту тему рассуждал, только я мало что запомнил». Уточняя, что разговор с Треном состоялся незадолго до жуткой расправы над Порченым, и как раз на самом краю Чернолеса он не стал. Незачем пугать девушку лишний раз. «Хотя такую, пожалуй, испугаешь», — подумал Егор, любуясь подругой. Татьяна с независимым видом стояла возле вент-киоска. Маузер с примкнутой к кобурой прикладом взят на изготовку, взгляд острый, сейчас готова стрелять в любого клыкастого, шипастого и даже ползучего агрессора, которыми пока, к счастью, даже и не пахнет. Окрестная живность, как и положено всякой сколь-нибудь вменяемой лесной твари, унюхала дымок от разведенного костерка и предпочла убраться прочь. Кто их знает, этих двуногих, с чем они явились и что задумали? Вода в котелке уже закипала, пузырясь, взбухала крупными бульбами, выплескивая шипением на угли. Егор порылся в рюкзаке и извлек обшарпанную жестяную коробку. На круглой крышке сохранился рисунок – реклама давно забытого сорта сдобного печенья. Бич поделился. Он встряхнул коробку, ее содержимое зашуршало, пересыпаясь. Он сам смешивает. Душица, сушеные малиновые листья, травки какие-то из дружбинской коммуны. А заваривать лучше по-особенному, на плитке. В ГЗ так не получится. Ну-ка, давай руку. Он сыпанул ароматного крошева в подставленную лодочкой девичью ладонь. Теперь швыряй прямо в кипяток, только посильнее. И смотри, не рассыпь, мало осталось. Татьяна закусила губу и, коротко размахнувшись, швырнула заварку в воду. И прежде, чем она успела возразить, Егор сунул в котелок заранее извлеченную из костра тлеющую головню. Зашипела, вспенилась, повалил душистый пар. «Тоже бич научил?» — спросила она, скептически разглядывая бурную пену. «И он тоже. А так отец показал. Еще давно, в детстве. Я же из Сибири, таежник. Не то что ваши студенты-ботаны. А насчет головни не волнуйся. Она из огня. Там никакой инфекции быть не может. Выгорела». Егор быстро дохлебал из кружки обжигающий чай, встал и принялся отцеплять от рюкзака моток веревки и альпинистские зажимы. Пора было браться за дело, ради которого они сюда и явились.